Что он тебе сказал? Между всхлипами спросила Таня. Он сказал, что ты очень старательная и усидчивая. Это правда, все учителя говорят. Замечательные качества, они в жизни очень пригодятся. Что еще он сказал? Что у тебя нет таланта, а способности немного маленькие. Но если ты будешь заниматься, то, возможно, разовьешь. Доченька, я не хочу, чтобы ты поломала себе жизнь, переживала разочарование. Не нужно тебе быть художницей. А то, как я или вот тетя Клара, она думает, что хорошо поет. У тети Клары был мощный, громкий голос и полное отсутствие слуха. Включившись в застольный хор, она портила любую песню, всех заглушала и нещадно врала мелодию. Но сама об этом не догадывалась. И семейную присказку «как Клара петь» принимала за комплимент, хотя смысл был совершенно иной. С энтузиазмом испортить дело. Значение слова «педофил» Таня узнала значительно позже в старших классах. Кто-то рассказал анекдот. Чем педофил отличается от педагога? Педофил любит детей по-настоящему. Таня рассмеялась вместе со всеми, хотя юмора не поняла. Дома посмотрела в словаре. Извращенец с патологической сексуальной тягой к детям. Но тогда приговор Эмиля Зурабовича не вызвал у нее ни тени сомнения. Так и есть. Усидчивая бездарь. Она это подозревала. Мама успокаивает, папа кивает, бабушка жалеет, а он... Он знает точно. Человек, который делает то, что не делает никто из взрослых. Он должен быть особенным. Пусть по-плохому, но особенным. И он знает точно. Стоя у стенда и читая условия приема в архитектурный институт, Татьяна впервые усомнилась. А если он врал? Боялся, что она расскажет о его приставаниях. Поставил клеймо, и она всю жизнь, тогда это была уже вся жизнь, боится взять в руки фломастер и черкнуть запомнившийся профиль. От этих мыслей Таню отвлекло чувство странного шевеления волос на затылке. Она оглянулась. Какой-то парень сложил губы трубочкой и дует ей на волосы. «Они у тебя похожи на одуванчик и одновременно на водоросли в воде, как в фильмах Тарковского», — сказал он с улыбкой. «Пошел ты!» — неожиданно грубо ответила Таня. «Пошел ты, педофил!» «Почему педофил?» — удивился парень. «На вид тебе уже больше 10 лет». Сдерживая слезы, Татьяна быстро провела серию жестов, которые должны были означать: «Извините, мне сейчас нехорошо, оставьте меня в покое». Она вышла из вестибюля института, добрела до ограды, села на парапет. Не заметила, что парень пристроился рядом. «Не только труд, но и любопытство сделало из обезьяны человека», — заговорил он притворно серьезно. «И если вы, девушка, мне откажете, эволюция вам не простит». «О чем вы?» не поняла Таня. «Вы 7 минут стояли у стенда, на котором нет ничего похожего на улыбку Джоконды. Скажу больше. Условия приема в наш институт не могут конкурировать даже с квадратом Малевича. Надеюсь, вам знаком этот джазовый квартет?» «Нет», — серьезно ответила Таня. «Это картина такая». «Слава Богу!» Облегченно вздохнул парень. «Девушка, вы будете жить. Вам не надо к моему дяде-психиатру. Как вас зовут?» «Таня? Немедленно скажите мне свою фамилию». «Прокофьева», — слегка улыбнулась Таня. «Замечательно. Почему?» «А потому что не Ларина. Каждый российский мужчина страстно желает и более всего боится встретить на своем пути Татьяну Ларину, одноименную героиню романа А.С. Пушкина в стихах. Если бы одноименную, роман бы назывался ее именем, а не Евгений Онегин. Так, на филфак вас примут без экзаменов. Но вы хотите к нам в архитектурные? Татьяна кивнула и отвернулась. Человек, который пренебрежительно отзывается о ее любимой героине русской литературы, внимания не заслуживает. В школе им литературу преподавала усталая, забитая жизнью учительница. Она клеймила произведение как пастух овец. Тема, идея, типичный представитель, лишний человек, характерные черты образа, запишите план сочинения, введение, главная часть, заключение. Для поиска цитаты к сочинению Таня открыла Евгения Онегина. По доброй воле она никогда бы не стала читать длиннющие стихи. Открыла и пережила первое, возможно, единственное в жизни потрясение от прочитанного. Татьяна Ларина? Это она сама, Таня Прокофьева, или та, которой она обязательно станет. Невозможно поверить, что подобное написал мужчина 100 лет назад. Откуда он знал? Каждая строчка будто из ее собственного сердца. Будто она написала. То есть она-то стихов писать не могла, но Пушкин как-то умудрился легко и точно выразить все ее чаяния и мысли. И хотя Татьяна Ларина рукоделие не любила, ее изнеженные пальцы не знали игл. Склонясь на пяльцы, узором шелковым она не оживляла полотна. В остальном это был абсолютный идеал. Татьяна благодарила провидение и родителей за то, что носит одно имя с любимой героиней. Закусив губу и трепеща от возбуждения, словно молитву, она писала в сочинении: главное свойство Татьяны Лариной — душевное благородство и сильно развитое чувство долга. Она считает, что если сама по своей воле дала обещание нелюбимому человеку быть ему верной женой, то обязательно должна хранить это слово. Вне способности к обману, к сделкам с совестью, в забвении любви ради долга, Пушкин видит высшие душевные качества героини. И сама Таня Прокофьева мечтала не столько о роковой любви, сколько о возможности пронести по жизни знамя долга и самоотречения. Несколько вечеров Таня смотрела по телевизору, как известный артист читал Евгения Онегина. Он знал произведение наизусть. Татьяна решилась на подвиг. Строфа за строфой, глава за главой учила эти стихи и осилила. Справедливости ради надо сказать, что других стихотворений она не знала, а рукоделие почти не оставляло времени для чтения. Но чтобы выглядеть в компании эрудиткой, Евгения Онегина доставала с лихвой. Она толком не рассмотрела парня, проявившего к ней сердобольное участие у порога архитектурного института. Слушая его болтовню, несколько раз косила глаза. Чернявый, как говорит бабушка. Под это определение попадают все кавказцы, а также таджики, итальянцы, испанцы, евреи и прочие народности южных кровей. «Почему же вам, Таня, хочется стать архитектором?» — настаивал молодой человек. Вот что она могла ему ответить. «Потому что я люблю крестиком вышивать и крючком вязать? Потому что мне уже 3 месяца нравится рассматривать дома, мысленно придумывать новые. Еще я прочитала одну книжку об архитектуре». Таня неопределенно пожала плечами и спросила сама: «А вы здесь учитесь?» «Да». «Перешел на 4-й курс». «А трудно было поступить?» Рассказываю по порядку. После школы поступал и провалился, что логично. Отслужил в армии и уже поступал со стажниками. Расклад у нас следующий. Заявлений 700 штук уже. А еще 2 недели будут принимать. Итого по 1000 наберется. Берут 100 человек. Вроде конкурс получается 10 на место, но это для печати. На самом деле 20 мест для стажников, тех, кто 2 года минимум трудился по рабочим специальностям или служил. Среди них тоже конкурс, но не сокрушительный. Можно даже 1-3 получить. Остается 80 мест. 70 для блатных, это железно. 10 для гениев и самородков, которых нужно отобрать из добрых 900. Похлеще, чем в театральном. Или так же. Словом, думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь эту головную боль. — Я еще и рисовать не умею, — пробормотала Таня. — Архитектору, кроме художественных способностей, требуется пространственное воображение, чувство композиции, гармонии линий, пропорций, да много чего требуется. Послушай, есть вуз с чудным названием МИСИ — Московский инженерно-строительный институт. Кто проваливается в архитектурный, как правило, направляет лыжи туда. Есть случаи перевода из МИСИ в наш. Многие предметы совпадают, надо только достать недостающие. — Поехали. Он поднялся. — Я тебя провожу. Это на Ярославском шоссе. Татьяна послушно встала. — Кстати, меня зовут Андрей. Это на случай, если потеряешься в метро. Вопи тогда, что есть мочи. Андрей Евгеньевич Александров, спаситель мой, я туточки.